Глава 14. Дедушка Чень забрал горшочек для старой госпожи Ню и направился в архив внутренних и внешних рек, что находился в паре кварталов от центральных ворот благоденствия. Лилань видела его в первый раз. Высокие стены покрывала сетка из белого плюща. Внутренний двор скрыт за толстыми деревянными дверями с ручками, изображающими головы чудовищ. «Под этой особенной сетью киновари пыль, собранная за многие годы», — сказал дедушка. «Здесь ученые из Средней палаты алхимиков работают и собирают ци в кристаллы. В каждой из четырех провинций нашей империи стоят такие архивы». Он прикоснулся к одной из голов чудовищ и потянул за кольцо. Дверь со скрипом поддалась. Это место напоминало запутанную паутину с галереями-проходами из белого дерева. «Похоже на резиденцию клана», — продолжил дедушка. «Там, в главном здании, что находится в центре, есть лестница в подземелье к шкафам с кристаллами с живой ци». Во внутреннем дворе стоял шум, раздавались голоса детей и взрослых. Казалось, все вокруг нервничали. «Что будет, если у моего сына уже ступень духовного ученика?» — спросил один из мужчин у девушки в темном одеянии, какое носили Лункай и госпожа Ше. «Приветствую вас, господин», — ответила она, едва удерживая кучу свитков в руках. «Такое бывает очень редко, но тайная служба императора еще никого не забирала из нашего города Энь по причине присутствия большой части нечистой ци. Не стоит это ваших переживаний. Лучше радуйтесь такому счастливому событию. Ваш сын смог дожить до 12 лет. Спасибо, спасибо. Затряс он руками перед собой, а сын потянул его за длинный рукав, чтобы что-то прошептать. Сяо Лань. Дедушка Чень наклонился и положил руку ей на плечо. Я должен отойти, поэтому оставлю тебя одну. Знаю, что ты сильная, не испугаешься. Просто получишь темную повязку. Когда назовут твое имя, та девушка со свитками приведет тебя в комнату в подземелье. Не боишься? «Если дедушка сказал, что я сильная, то не боюсь», — ответила она. «Хорошо». На стенах галереи висели картины с разными духовными растениями, и девочка решила пройтись, чтобы рассмотреть их. Многие названия и свойства она знала, потому что их разведением занималась Ли Сюэ. Во дворе рос белый бамбук, что тоже был одним из редких духовных растений. До слуха Лилань донеслись причитания какого-то лысого послушника зала темного пути. «И мы рады благодати нашего Сяньди, и его закон принадлежит нам, наш непреложный закон. Согласно официальному указу, принятому Сяньди более 1000 лет назад, каждый носитель нечистой ци предка темного пути должен сдавать ее каждый месяц в архив внутренних и внешних рек для благополучия и душевного спокойствия. Именуют его всеобщим указом о темной ци. Дети эти получают именную повязку на предплечье. В ее ткани сокрыт камень света для контроля за самосовершенствованием ци на пути. И нигде во всех трех мирах нет такой ци, как у нас. Природной нашей бойцы. Наша жидкая белая, что дает нам благодать. Наша дымчатая пурпурная, что согревает наши дома, дает нам свет и горячую еду. И наша внутренняя нечистая ци, наша внутренняя сила, что мы должны беречь и отдавать, чтобы оставаться здоровыми. Темная повязка есть наша благодать. Мы — потомки клана Ши. Мы обязуемся сдавать нашу темную ци раз в месяц и получать при этом все блага нашей великой империи Цзиньго. Мы получим благодать Сяньди, потому что подчиняемся законам и следуем пути. Воистину нет лучшего пути, кроме истинного, не имеющего различий и не хранящего ненависти. Лилань сделала пару шагов в сторону, опустив взгляд к земле. Стебли бамбука покрывали желтые пятна, а это значило, что, вероятно, никто не занимался очищением пространства уже несколько месяцев. Она вздохнула, посмотрев на людей вокруг. Здесь было много детей. Кто-то одет хорошо, с украшениями в волосах и дорогими подвесками на поясе. Но тех, кто одет совсем просто, было больше. Большинство стояли группами, но у всех было обеспокоенное лицо, потому что никто не знал, что будет дальше. Внимание Лилань привлекла бледная девочка с темными волосами, собранными в два пучка на макушке. На ее ладони прыгали огоньки. «Что ты делаешь?» — спросила Лилань, подойдя к ней. «Жгу, видишь?» — ответила та и бросила на нее взгляд. «Что-то сегодня никто не весел. Неужто все так боятся получить повязку?» «Я не боюсь». «А ты ничего не умеешь? А вдруг у тебя и духовной силы-то нет? Иногда дети рождаются обычными смертными, а иногда сразу с духовной силой ступени мастера». «Мастера? Да не бывает такого! Еще скажи, что рождаются с яшмой во рту. Это все сказки. Деда говорил, что у меня уже пятый круг ступени духовного заложения основ. У многих такое бывает». «Как тебя зовут?» — спросила девочка и сжала ладонь в кулак, когда языки пламени исчезли. «Мое имя Яюй. Мы переехали с мамой в этот город пару месяцев назад из провинции Бэй». «Ты с севера? Меня зовут Лилань, а имя у тебя похоже на имя чудесного зверя с головой человека, змеиным туловищем, ногами лошади и когтями тигра», — произнесла она и улыбнулась. «Я люблю читать книги в комнате дедушки о чудовищах и духовных растениях». На носу Яюй были веснушки. В простом верхнем одеянии оттенка глины она выглядела такой же обычной, как и Лилань. Совсем не похожа на Гоу Ичена с его зеленым лисом. «Мое имя пишется и произносится по-другому, но, может...» Начала девочка, улыбнувшись в ответ. «Я и есть зверь Яюй, что обладает голосом, как у ребенка, и ест людей». «Кто из семьи Ли?» — услышали они крик. «Лилань, вы где? Следуйте за госпожой ученой, пожалуйста!» «Этим меня не напугать», — тихим голосом добавила Лилань. «Но если повезет, увидимся снова, да?» В подземелье, куда вела лестница, холод и сырость заставили девочку затаить дыхание. Там свет от единственного стеклянного фонаря со свечой создавал странный полумрак. Высокие шкафы стояли с двух сторон. Пока она размеренными шагами следовала за девушкой в одеянии алхимика. «Приветствую, юная госпожа Ли!» — прозвучал знакомый холодный голос. Лун Кай поправил линзу на глазу, а потом снял кисть с подставки, макнул в тушь и начал выводить что-то на светлой бумаге. «Мы разве уже не встречались сегодня?» — спросила девочка, надув губы. Девушка, что привела ее, издала смешок. Юноша поднял голову, когда помощница замерла и что-то поняла по его взгляду. Лилань она усадила на стул, задрала длинный рукав на левой руке, приложила мокрые листики неизвестного духовного растения к ладони. В то же мгновение засунула между ее зубов черную палочку. На запах и вкус горелого дерева. «Так должно», — произнесла помощница. «Потерпи совсем немного». Изящными движениями пальцев юноша достал длинный прозрачный кристалл из свертка бумаги на столе. Девочка закрыла глаза, вспоминая слова дедушки о том, что не нужно бояться. Холод окутал ее левую ладонь, словно она опустила ее в замерзшую реку зимой. Этот самый холод разлился по всей руке, к голове и к ногам, так что сердце забилось быстрее где-то в пятках. Помощница вытащила палочку изо рта Лилань, потянув ниточку слюны. Но потом палочка упала в деревянное ведро, издав булькающий звук. Руки не слушались, и слюна оставалась на подбородке, заставив ее лицо покраснеть. Лун Кай выводил какие-то слова на бумаге, а помощница взяла из корзинки синий кусок ткани, обмакнув его в глиняной чаше. Вода, похожая на тягучую смолу, стала капать с края. «Повязка должна носиться через одежду», — пояснила девушка ласковым тоном. «Пока она синяя, но позже потемнеет, когда высохнет. На ней записаны ваше имя, дата рождения, место проживания и ваша ступень духовного развития на пути. Вы видели такую повязку у многих взрослых? Это для вашего же блага. Сейчас завяжем. Онемение пройдет. Вы послушаете, что расскажет ученая Ше, и все будет хорошо. И вы вообще хорошая девочка. Обычно дети орут и выплевывают палочку мне прямо в лоб». «Сяо Хуа, это уже лишнее», — прозвучал голос Лун Кая. «Прошу меня простить», — ответила она, взяв Лилань под локоть. «Идем». Они шли вдоль рядов со шкафами с кристаллами. «Это одно из хранилищ», — сказала Сяо Хуа и с горечью улыбнулась. «В наш архив приходят дети и взрослые из поселений вокруг Хаохэ, не только города Энь. Нам обещали подлатать прогнившие доски, но место магистра архива досталось сыну магистрата, а не моему отцу, что работает тут уже долгие годы. Новый магистр подлатал прогнившие доски, но в своем доме. Жаль, что господин магистрат не знает, но это уже лишнее». Помощница привела Лилань в светлую комнату. Там сидели дети на циновках. Было не так неприятно, как в подземелье, но также странно. «Поздравляю вас всех снова», — произнесла Сяо Хуа и подтолкнула девочку в спину. «Это комната пустоты и спокойствия. Ученая Ше придет и расскажет вам о ценности темной повязки. На полках есть маленькие свитки с краткой историей. Но лучше ведь, когда услышишь. Совсем скоро наступит время дневной трапезы, и вы будете свободны. Пусть хранят вас небеса». Лилань нашла свободную циновку и села на нее, стараясь не чесать руку с повязкой, как другие дети. Все они молчали. Никто явно не хотел заводить разговор. «Просто чудесно. Опоздала на встречу с Гоуиченом и Зеленым Лисом, потому что потратила время в этом кошмарном месте. Вот она, полка со свитками. Прямо перед глазами. Несколько кисточек свисают вниз. Вот она, потертая серая дверь. Широкая щелка. Свет, что вел в коридор к выходу из подземелий. Лилань закусила губу, но встала и легким движением руки стянула свиток с полки. Странное чувство, словно он до сих пор ждет. Это чувство где-то глубоко внутри заставило девочку сбежать из архива, но оно же и стало залогом их дружбы на долгие годы.